о других письменных памятниках Иоаннова времени, в которых мы не нашли ничего особенно замечательного, не упоминаем. Что касается вообще состояния просвещения в Московском государстве в царствовании Грозного, то мы не могли не заметить усиленного литературного движения против прежнего. Движение и политическое, и религиозное возбуждали умственную деятельность, вызывали на борьбу словом, к которой нельзя было приступить без приготовления, без начитанности. Пример царя в словесной премудрости ритора и людей к нему близких не мог не иметь влияния. Духовное оружие собиралось, складывалось в одно место, чтоб удобнее можно было им пользоваться. Митрополит Макарий собрал все известные на Руси духовные книги в 12 громадных фолиантов. Монастыри продолжали собирать книги, а какую важность придавали они своим библиотекам, видно из того, что при них были особые книгохранители. В Иосифовом Волоколамском монастыре было более 1000 книг. Несмотря, однако, на усиление литературной деятельности, на распространение грамотности, общество, уважая грамотность, было еще далеко до убеждения в необходимости ее даже для членов своих, занимавших первые места в государстве. Если в боярине-князе Курбском видим замечательного по тогдашним средствам писателя, то к соборной грамоте 1566 года двое вельмож, Иван Шереметьев-Меньшой и Иван Чоботов, рук не приложили, потому что грамоте не умели. В поручной записи по боярине Иване Петровиче Яковлеве находим припись, которые князья и дети боярские всей записи написаны, а у записи рук их нет. И те князья и дети боярские, ставши перед дьяком, сказали, что они Ивана Петровича ручали, а у записи рук их нет, потому что они грамоте не умеют. Были и такие, которые отвращали молодых людей от учения, стращая их помешательством ума и ересями. В домострое не видим увещания отцам учить детей грамоте, которая признается необходимостью только для духовного сословия и людей приказных. Мы видели, какие средства для распространения грамотности в Московском государстве употребил собор 1557 года. В житии святого Гурия Казанского говорится, что господин посадил его в темницу. Друг приносил ему сюда бумаги и чернил, и святой писал книжицы в научение детям, продавал их и вырученные деньги раздавал нищим. В Западной России были школы при церквах. В 1572 году Дмитрий Митурич просил у князя Константина Острожского участка пустой земли с тем, чтобы не нести с нее никаких повинностей, а только служить при церкви, держать школу и быть уставником. Посевин пишет, что князья Острожский и Слуцкий имеют типографии и школы, которыми шизма питается. Акты исторические, том 1, страница 404. Опись книг Волоколамского монастыря в чтениях Московского исторического общества, 1847 год, номер 7. Опись Румянцевского музея, страница 127. К царствованию Иоанна IV относится и введение того могущественного средства, которое окрылило мысль человеческую. Введение книгопечатания. Еще в XV веке появилось книгопечатание в славянских странах, именно в Кракове с 1491 года. С 1525 года видим книгопечатание и в Вильне. Царь Иоанн в 1548 году, между другими мастерами, выписал из Германии и типографов, но их не пропустили в Россию. В 1552 году датский король Христиан III присылал в Москву Ганса Миссенгейма с предложением царю принять протестантизм. Миссенгейм привозил с собою Библию и две другие книги, в которых содержалась сущность христианской веры по новому учению. Если бы царь согласился на предложение королевское, то Миссенгейм, переведя привезенные им книги на русский язык, должен был напечатать их в нескольких тысячах экземпляров. Неизвестно, как принят был Миссенгейм Иоанном. Невероятно, чтоб царь поручил устроение типографии человеку, присланному явно с целью распространения протестантизма. По русским известиям, царь, нуждаясь в церковных книгах для вновь строящихся многих церквей, велел скупать их на торгах, но оказалось очень мало исправных. Это привело Иоанна к мысли о необходимости книгопечатания. Митрополит Макарий одобрил эту мысль, и с 1553 года приступили к делу, построили дом царскую казною, в котором только с 1563 года начали заниматься книгопечатанием два мастера. Дьякон от Николы Гастунского Иван Федоров, да Петр Тимофеев Мстиславец. Кроме них мы уже прежде встречали имя мастера печатных книг Маруши Нефедьева под 1556 годом. 1 марта 1564 года окончено было печатание первой книги «Деяния апостольских и соборных посланий» с посланиями апостола Павла. В XVII веке ходили слухи, что эти первые мастера печатного дела научились своему искусству у немцев —